Семен Федосеев, десантные амфибии Второй мировой, аллигаторы США, плавающие танки и бронетранспортеры. Введение. За годы Второй мировой войны вооруженные силы США провели на различных театрах военных действий 20 оперативных и более 300 тактических морских десантов. Армия, то есть сухопутные войска, и корпус морской пехоты, являющийся в США видом вооруженных сил, широко применяли в этих действиях плавающие гусеничные десантные машины, широко известные как машины LVT, Амтрек или Амтанк. За годы войны в США построили более 18 500 небронированных, бронированных и частично бронированных машин этого семейства, ведущего свое происхождение от опытной спасательной гусеничной амфибии «Аллигатор». Кроме высадки и снабжения морских десантов, они использовались при форсировании различных водных преград, для ведения разведки, оказания десанту огневой поддержки, эвакуации раненых. Разработка плавающего транспортера или LVT, начатая в середине 30-х годов, стала решением и одним из важнейших технических составляющих операций по десантированию с корабля на берег. Без этих десантных машин или амфибий десантные операции на островах Тихого океана были бы невозможны. Так категорично отозвался о семействе LVT в 1949 году ветеран корпуса морской пехоты генерал Холланд Мактайр Смит. Хоть этого генерала, командовавшего частями морской пехоты при высадке на Тараву, Сайпан и Ивадзиму и прозвали ревущим безумцем, он все же считается одним из творцов амфибийной доктрины США и тактики применения плавающих транспортеров и танков в морских десантах, так что его мнение стоит воспринять серьезно. Тем более, что с ним согласны ряд американских командиров и военных историков. Книга, предлагаемая вниманию читателей, посвящена истории разработки, развития, производства и боевой службы первого поколения машин LVT. Соответственно, повествование приходится разделить на две большие части. Начать с рассказа о появлении машин LVT, устройстве различных моделей этого семейства и их модификациях, выпущенных в 1941-1945 годах. И затем переходить к опыту их боевого применения в различных десантных операциях Второй мировой войны и в локальных конфликтах первого послевоенного периода. Оценки значения этого опыта для развития плавающих десантных машин и способов их боевого применения. Для полноты картины в конце книги приводятся также краткие сведения о машинах аналогичного назначения, созданных в тот же период, как в самих США, так и по другую сторону фронта, в Германии и Японии, а также о послевоенных американских потомках LVT.